воскресенье. «Добрый вечер», — сказал Оля Лукое. Ельмар кивнул ему головкой, вскочил и повернул прадедушкин портрет лицом к стене, чтобы он опять не вмешался в разговор. «А теперь ты расскажи мне сказки про пять зеленых горошин, родившихся в одном стручке, про петушиную ногу, которая ухаживала за куриной ногой, и про штопольную иглу, что воображала себя швейной иголкой». «Ну, хорошенького понемножку», — сказал Оля Лукое. «Я лучше покажу тебе кое-что. Я покажу тебе своего брата. Его тоже зовут Оля Лукое. Но он никому не является больше одного раза в жизни. Когда же явится, берет человека, сажает к себе на коня и рассказывает сказки. Он знает только две. Одна так бесподобно хороша, что никто и представить себе не может. А другая так ужасна, что... Да нет, невозможно даже и сказать». Тут Оля Лукое приподнял Ельмара, поднес его к окну и сказал: «Сейчас увидишь моего брата, другого Оли Лукое. Люди зовут его также Смертью. Видишь, он вовсе не такой страшный, каким рисуют его на картинках. Кафтан на нем весь вышит серебром, что твой гусарский мундир. За плечами развивается черный бархатный плащ. Гляди, как он скачет». Ельмар увидел, как мчался во весь опор другой Оля Лукое и сажал к себе на лошадь и старых, и малых. Одних он сажал перед собою, других позади, но сначала всегда спрашивал: «Какие у тебя отметки за поведение?» «Хорошие», — отвечали все. «Покажи-ка», — говорил он. Приходилось показать. И вот тех, у кого были отличные или хорошие отметки, он сажал впереди себя и рассказывал им чудную сказку. А тех, у кого были посредственные или плохие, позади себя. И эти должны были слушать страшную сказку. Они тряслись от страха, плакали и хотели спрыгнуть с лошади, да не могли. Они сразу крепко прирастали к седлу. «Но ведь смерть — чудеснейший Оля Лукое», — сказал Ельмар. «И я ничуть не боюсь его». «Да, и нечего бояться», — сказал Оля. «Смотри только, чтобы у тебя всегда была хорошая отметка за поведение». «Да, вот это поучительно», — пробормотал прадедушкин портрет. «Все-таки, значит, не мешает иногда высказать свое мнение». И он был очень доволен. Вот тебе и вся история о Оле Лукое. А вечером пусть он сам расскажет тебе что-нибудь еще.